Часть четвертая. Сирота Мирл или Черная свадьба. Глава первая. На рассвете. Лях ее знает, что там за птица кричала, но накликала она беду. На рассвете в Лихово начался пожар. В Лихове давно ждали пожара. Шутка ли такая сухмень? Земля за день накалялась, как печь. Земля тлела и дымилась. Торф горел. И человек, сидя в доме, слышал, как трещат от сухости и от жажды бревно в стене, балка на потолке, доска пола. Весь мир, весь древесный мир, и дом, и стул, и прялка томился и ждал только самого слабого огня, искры, чтобы вспыхнуть, загореться, запылать. Лихова смутно чуяла приближение этого часа и страшилась его. А у страха, известно, глаза велики. Темные слухи поползли по местечку, заговорили о каких-то таинственных поджигателях. Сначала пришла молва, далекая и слепая. Ходят где по окрестностям поджигатели, и вот-вот доберутся и до Лихова. «Держи ухо востро, бди!» Потом молва стала явью. Скорняк Нахмин, возвращаясь как-то домой, не то из Шинка, не то от гостей, в глушь, в полночь, встретил у костела человека. Был человек высок ростом, дик и ужасен. Борода всклокочена, глаза светятся, как фосфор, и в одной руке у него топор, а в другой — бидон с керосином. Увидав Скорняка, человек этот гыкнул, скакнул куда-то и пропал. И Лихова поняла — готово, не сегодня-завтра жди набата. В эти дни кузнец Йоле, начальник Лиховской вольно-пожарной дружины, спал одетый. Только сапоги он снимал на ночь и каску. Где и как Йоля достал эту свою каску, неизвестно. Но вот уже третий год, как она украшала и защищала лысую голову лиховского брандмейстера. Йоля спит чутко и вдруг просыпается. Ему снится, что началось, что набат, пожар. «Стройсь!» — кричит Йоля и просыпается. И спрыгнет с кровати, и станет посередине комнаты, и ошалело водит вокруг воспаленными глазами. И видит ночь, тьма, таракан сидит на каске. Даже в темноте виден черный комок на блестящей поверхности меди. А в окно смотрит звезда, кроткая вестница вселенной. Померещилась, что ли, бурчит Йоля и ложится опять. И, засыпая, слышит, как мелким горохом рассыпаются в ночи частые удары самсоновской колотушки. И когда она умолкает на миг, какая вдруг наступает тишина. Но Йоля не верит тишине, она врет. «Аман!» — бормочет Йоля. «Чистый аман!» Примечание. «Обман!» Диалект. И ворочается во сне, и стонет, и скулит, как глупый щенок. А начался пожар не ночью, начался он на рассвете. После синей удивительной ночи неожиданно наступил чахлый серенький рассвет. Небо было низкое, тусклое, неопрятное какое-то. Влажные и горькие запахи носились в воздухе, и сипло горланили петухи. В этот час в окне второго этажа одного дома, дом единственный в Лихове был трехэтажный, но узкий и дряхлый, прогнивший насквозь, подуй на него, рассыплется. В окне вдруг показался человек, старик, заспанный, взъерошенный, в одном исподнем. У него тряслись губы и дергался мускул у глаза. Он все мигал, должно быть, непроизвольно, но, казалось, он кому-то знак дает. «Молчи, брат, помалкивай». Хотя никого не было вокруг, ни души. Старик постоял так с минуту, потом высунулся наружу до самого пояса, глянул влево, вправо и, никого не увидав, вдруг всхлипнул и полез вниз. Должно быть, непривычно, трудно было ему, старому, к тому же полуголому, босому, лазить по стенам. Он цеплялся руками и ногами за подоконники, за карнизы, за ставни, карабкался, полз, и то повисал в воздухе между небом и землей, то припадал всем телом к темной дощатой обшивке дома. И все это молча, без единого звука, пока, наконец, разодрав до крови пальцы ног, левой пятой не коснулся земли. Тогда он оторвал руки от стены, повернулся, пригнулся и побежал, побежал прытко, что заяц. Глухие и пустынны были в этот час лиховские улицы. Даже козы, даже собаки не увидишь. Кого выманишь в эту рань? Было бесприютно, серо, сыро. Горький рассвет и тишина. Оставляя на песке кровавые следы, босой, без шапки, в нижней грязной рубахе и в рваных подштаниках, старик молча мчал сначала по Сорной улице, затем по Болотной улице, к базару, церкви, а за ним, из того самого окна, из которого он только что вылез, выбился черный столб дыма. Дым не подымался вверх и не стлался по земле. Он сгустился у окна, тучи навис над карнизом, и в нем, как молнии, изредка мелькали искры. Ворон, поднебесный житель, у него было гнездо над верхним третьим этажом под крышей. Ворон, осмыслив вдруг эту необычную теплоту, которая шла к нему снизу, оставил насиженное свое место, выпорхнул на волю и теперь кружил над домом, издавая громкие крики, тревоги и печали. Завороженный видом немых и кратких молний в круглой туче, он не в силах был улететь отсюда, удалиться, но он был обеспокоен, испуган, и он кричал. А старик бежал по Болотной улице, затем по Приходскому переулку, мимо хмурых, будто заброшенных, будто необитаемых домов, мимо запертых лавок, пустых ларьков, лотков, церкви, и, добежав до церкви, остановился. Бежал он стремительно и остановился шумно. Он запыхался и дышал со свистом, так что кошка, прикорнувшая у церковных ворот, со страху зажмурив глаза, порскнула куда-то и сама не знала куда. С колокольни свешивалась веревка, толстый канат, одним концом привязанный к языку большого колокола. Церковному звонарю Федулу лень была по-всякому, иногда пустяковому поводу лазать наверх. И вот он прикрепил колоколу канат, и когда надо, звонил себе, позванивал, стоя на крыльце, а то, сидя на траве, низенький и плотный, что катка с солью. Старик подбежал к канату и, что было силы, рванул. Но был он, должно быть, неопытный звонарь, а то, может, силенки не хватало, кто его знает. Но колокол не ответил, колокол молчал. Колокол молчал, как немой. Старик ухватился за канат обеими руками, повис на нем и замотал головой, ногами задрыгал. Ни звука. Молчал колокол, молчал, как немой. И старик стих, сник, сел на землю и заплакал. И, плача, негромко проблеял: «Пожар!» Однако его крик не дошел и до ворот, на полпути растаял, замер слабым отголоском: «Ар!» «Что тут прикажешь делать, а? Плохо!» Старик попробовал было стукнуть кулаком в дверь, но только руку отцарапал. «Федул!» — крикнул он. «Федул, а?» Но Федул не слышал. Федул спал. Плохо. А тут еще канат перед самым носом болтается. Вот-вот заденет, огреет холера по лицу, по уху. Тоже. Старик сердито отбросил канат в сторону. Подальше, с глаз долой. И вдруг... Какие только не бывают чудеса! С колокольни вдруг сорвался и поплыл над базаром, над местечком, над болотом тяжелый гулкий звон. Бом! Оказывается, так-то оно и надо было, чтобы колокол зазвонил. Не на себя тянуть, а от себя и сердито. Лихова проснулась и сразу даже не поняла, с чего звон, разве праздник, воскресенье. Ждали пожара, но не в этот час, не под утро, а ночью, когда на земле тьма и сон находит на людей. А сейчас-то время ли пожару, светло же? Нехотя встает человек с постели, приоткрывает окно и смотрит. Над местечком скупой белесый рассвет. Веет ветер, и в ветре сырые влажные запахи. Пахнет гнилью и гарью. Болото горит. И вдруг колокол зачастил зловеще и грозно. «Дань, дань, дань!» Колокол взбесился, ошалел. Без передышки, без устали бросал он с вышки вниз, на безлюдные улицы, на хмурые сумрачные дома, медный крик. «Встань, встань, встань!» Он захлебывался, он задыхался. И тогда-то Лихова сообразила, с чего звон. Пожар. Значит, вот оно, дождались. Люди забегали по улицам, как травленные крысы, суетливо и слепо, наскакивали друг на друга и, опасливо озираясь, не у соседа ли горит, хрипели друг другу в лицо. «Где? А?» Горело в центре местечка, на Сорной улице. Высокий трехэтажный дом пылал, как костер. Огромное зарево стояло над ним. В зареве черными полосами прорезывался дым, смрадный, как деготь. В дыму сверкали искры, летали огненные лапы. Огонь! Везде огонь! Он метался по крыше, он вырывался из разбитых окон, он выползал из полуоткрытых дверей, он вылезал из каждой трещины, из каждой щели, из каждой дыры. Он шипел, гудел, ревел, трещал. Или это трещали, лопались от жары вековые клопы, которые засели под линялыми обоями. Пауки по углам, тараканы за печкой, мокрицы под полом. Годами, десятилетиями жили они под этой ветхой сенью, и вместе с ними жили скрипучие кровати, и тухлые перины, и пеленки, и грязь, и болячки, и скудость. На полушку луку, на грош картошки и обед. И вот пришел огонь, беспощадный и неистовый очиститель, истребитель, гроза. И вот все летит к черту, в небо, в дым. И клопы, и перины, и жесткий синик, и глиняный горшок, а в горшке вчерашний суп от обеда и замызганный чепец, краса и гордость какой-нибудь брохи или мине. «Машину! Швейную машину!» Дико вопила женщина и ломала руки, и топала ногами. «Швейную машину, шину! Забор ломай, забор!» Надрывался парень, и не парень, верста коломенская, до того длинный, весь в дыму, в копоти. «Забор ломай, а то дальше пойдет, перекинется». Поздно. Уже не спасти было швейной машины, уж не повалить было забора, не подступиться. Горела швейная машина, горел забор, горели шкафы, комоды, столы, стулья, двери, рамы. Огонь охватил все, от травинки у крыльца до сажи в трубе. «Эх, раз!» — командовал Йоля брандмейстер, вместе со своими пожарными, зацепив багром бревно в стене и стараясь его раскачать и выдернуть. «Раз! Взяли!» Нет, не взяли. Бревно было плотно прилажено к соседу и не желало отрываться от него, отделяться, гореть так вместе и спасаться так вместе. А одному-то куда? Пожарники отскочат. Долго не выдержишь этого жара, лицо опалишь. Затем, передохнув, подойдут с другой стороны. Осторожно подберутся, как кот к мыши, задом, спиной, хитрят, и вдруг, улучив момент, прыгнут на огонь с криком, с гиком. «Ах ты, так твою!» Зацепят багром бревно, и раз — взяли —